Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Судей. На прошлой неделе мы рассмотрели историю Гедеона, которого Бог употребил в большой мере в деле избавления Израиля от притеснений врагами. Но вскоре последовало печальное событие. Равнодушие народа к милости Божьей и сильное потрясение. Книга Судей, 8 глава, 33 стих передает: «Когда умер Гедеон, сыны Израилевы стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа». Влияние Гедеона не длилось весьма долго, и трагедия пришла из его же дома. Алчность власти повела к тому, что все члены семьи Гедеона были казнены. Начался период интриг, борьбы. Таким был этот период истории Израиля. В 9 главе 56 стихе читаем: «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. После этого восстания Авимелеха и трехлетней смуты наступило затишье до некоторой степени, но время правления Фолы и Иаира. Но потом духовное состояние народа упало на очень низкий уровень. Израильтяне уподобились своим языческим соседям, предавшись самому ужасному идолопоклонству. Разницы между ними было очень мало. Наконец они возопили к Господу, говоря: «Согрешили мы пред тобою». 10 глава, 10 стих. И вот здесь, впервые в книге Судей, мы читаем, что Бог отверг их мольбу, напоминая им, что Он неоднократно избавлял их, но они возвращались на свои злые пути. Мы можем взглянуть на сердце Божие, как это открывает Священное Писание: «И не потерпела душа его страдания Израилева». 10 глава, 16 стих. Как много раз Он прощал их и избавлял. Как много раз Он, поворачиваясь к ним спиной. Как сильно Господь страдал с народом Израиля, хотя эти страдания народ причинил себе грехами своими. Я вспоминаю, что Бог во Христе примирил с собою мир, отдал в жертву за грехи мира Сына Своего возлюбленного. Великая любовь Божия открывается в Священном Писании. Даже и тогда, когда наказание велико и суд весьма строгий, сердце Бога остается нежным и милосердным. Наконец, Бог воздвиг нового вождя, Иефая, для избавления Израиля. Он был человеком мужественным, но его прошлое не было весьма хорошее. Он напомнил противникам Израиля о прошлом, о том, как Бог действовал, защищая Израиля. Иефай сказал аммонитянам: «И я невиновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». 11 глава, 27 стих. Он возложил ответственность за начало войны всецело на аммонитян. Дух Святой сошел на Иефая, чтобы он совершил поручение Божие. Хотя израильтяне и радовались победой, но признаки их духовного отступления были очевидны. «Малая закваска квасит все тесто», так говорит Священное Писание. Это положение было верным в истории Израиля, и оно остается таковым и в наши дни. Апостол Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе, что по отшествии его войдут лютые волки в их среду. Эти слова мы должны помнить и теперь. Слабость в церквах, здесь и там, происходит потому, что допущены уступки миру, заметно равнодушие Господу и Слову Его. Седьмое отступление от Господа Израиля описано в книге Судей, и последовавшее за ним наказание, покаяние и избавление приводит нас к имени Самсона. Под владычеством филистимлян израильтяне мучились и страдали в продолжении 40 лет. Ангел Господень явился израильтянке и сказал ей, что она родит сына, и он должен быть посвящен для Господа. Особые наставления должны быть переданы юноше Самсону в связи с его с будущим служением. Казалось, все будет на пользу Самсону. Ранние наставления были выработаны внимательно. Дух Святой сошел на него, и рос младенец, и благословлял его Господь. 13 глава с 24 по 25 стих. Можно было ожидать много хорошего от такой личности. Получивший большие привилегии, должен обнаружить большую ответственность. Это является истинным в духовном отношении. Все содействовало Самсону, но в нем было смешение слабости и силы, смешение человеческой страсти и святых стремлений. Филистимляне были закоренелые враги Израиля. Однако Самсон просил своих родителей взять ему в жену филистимлянскую девушку. Но Бог изменил ситуацию, когда Самсон дал загадку друзьям невесты. Она обманула его, прося Самсона сказать ей значение загадки. Самсон доставил необходимые одежды, тайно убив 30 филистимлян. 14 глава, 19 стих. Спустя некоторое время Самсон появился между филистимлянами и узнал, что его жена отдана в жену другому человеку. Этот удивительный случай описан в книге Судей. Самсон поймал 300 лисиц и привязал к их хвостам горящие факелы и пустил их в поля, готовые к жатве. Филистимляне совершили месть, убив его жену. Тогда Самсон, обладая сверхъестественной силой, предал смерти многих филистимлян. 15 глава, 16 стих. В течение 20 лет Самсон являлся судьей Израиля. Он сказал: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». 16 глава, 16 стих. Это была его песнь победы. Израильтяне всегда чувствовали притеснение со стороны филистимлян. Что случилось в последние годы жизни Самсона? Хорошо известно из трагического конца жизни Самсона. На страницах Священного Писания можно допустить нет более волнующего сердца случая. Самсон принял назарейство, дал обещание, что бритва не коснется волос его головы, но подался хитрости Далиды и открыл ей свою тайну. Филистимляне остригли его голову, и сила его ушла. Потом они выкололи ему глаза, и он стал посмешищем среди филистимлян. Когда его волосы отросли, слепой Самсон обратился в молитве к Господу во время большого праздника филистимлян. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские. На кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И возвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». 16 глава, 28 стих. Бог услышал его мольбу. Отрок подвел Самсона к столпам, поддерживающие здание. Тогда он нанес величайший удар филистимлянам. «Умри, душа моя, с филистимлянами», — сказал Самсон, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которые умертвил Самсон при смерти своей, более нежели столько умертвил он в жизни своей. 16 глава, 30 стих. Перед Самсоном лежали большие возможности. Его победы были удивительны, а проявление силы сверхъестественны. Однако духовные падения его являлись плачевными. Этой 16 главою история народа израильского заканчивается на этом месте, но потом снова возобновляется в книге царств. Остальные главы судей и книга Руф хронологически принадлежат к периоду глав 1 по 16 книг судей. В 11 главе к евреям, которую часто называют галереей героев веры, мы находим имена мужчин, которые главным образом встречаются в книге судей, как избавители Израиля, посланные от Бога. И что еще скажу? Не достанет мне слов, чтобы повествовать о Гедеоне, о Варааке, о Самсоне, о Иофае, о Давиде, Самуиле и так далее, пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали силу меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Послание евреям, 11 глава, с 32 по 34 стих. Таковы были мужи веры, которых Бог почтил, упомянув их имена в своем слове. Вера их сияла ясно, несмотря на их слабости. Это должно быть утешением нам. Он оценивает нас справедливо. Бог знает сердца наши. Он смотрит на веру нашу, которая понимается выше наших тяжелых переживаний и слабостей. Остальные главы книги Судей открывают положение морального упадка в Израиле. Они отвергли повеление Божие и не искали его водительства и помощи. В таких случаях приходило отступление, слабость. Пусть же мы проявим нашу сердечную преданность Господу и верность. Аминь.